Дорогие игрушки, волшебный фонарь с его вытяжной трубой, загнутой назад гармоникой, с его неподвижными разноцветными картинками, диапозитивами, которые обычно проектировались на белой стене или даже просто на светлых обоях, с его керосиновой лампой, триплектором и быстро накаляющимся черным железным корпусом, сквозь щели и дырочки которого в разные стороны вылетали зеркальные зайчики, неподвижно пятная стены, пол, потолок темной комнаты, наконец, с запахом горелой краски и копотью, струившейся вверх из вытяжной трубы. Этот традиционный волшебный фонарь, который дома был игрушкой, а в гимназии назывался учебным пособием, уже устарел. В игрушечных магазинах появился новый проекционный аппарат – синематограф или биоскоп. Он показывал вместо неподвижных изображений изображения движущиеся. Он мало чем по виду отличался от старинного волшебного фонаря, пылящегося на шкафу в учительской, если не считать ручки, которую надо было крутить для того, чтобы целлулоидная лента двигалась по замкнутому кругу ритмично, но прерывисто цепляясь за шипы медного барабана. Та же керосиновая лампа с рефлектором, те же зайчики, зеркально пятнавшие темную комнату, та же копоть и запах горелой краски, но какая разница в изображении? Сначала мы смотрели как на чудо, на движущиеся разноцветные картинки на стене. Клоуна в остроконечном колпачке, жонглирующего шариками или танцующую балерину. Но зрелище это скоро надоело. Замкнутая лента была невелика, и чудо движения не могло искупить своей монотонности, бедности, своего механического стрекотания, наводящего скуку. В городских общественных иллюзионах движущаяся фотография была куда интереснее. И наша дорогая игрушка скоро попала на шкаф, а оттуда в чулан, где долгие годы пылилась. В ней не было настоящей жизни. Маленькая паровая машина тоже считалась у нас дорогой игрушкой. Но, по сути дела, она была не игрушка, а настоящая паровая машина, только миниатюрная, сделанная на настоящем машиностроительном заводе. Она состояла из стального вертикального котла со свистком и поршневым устройством, вращавшим тяжелое, хотя и небольшое маховое колесо. В отличие от большой паровой машины, локомобиля, она нагревалась при помощи спиртовой лампочки под котлом. Мне купил папа маленькую паровую машину не в виде подарка, не в качестве забавной игрушки, а как наглядное пособие по физике. Машина стоила очень дорого, рублей 5, но папа мечтал, что мы с Женькой вырастем всесторонне развитыми людьми. Почему среди сотен и тысяч жизненных впечатлений в мою память так прочно врезалась эта маленькая машина, этот стальной котел какого-то особого лиловатого цвета? Не знаю, это еще неопознанная тайна человеческой памяти. Одно помнит всю жизнь, а другое навсегда забывать. Наверное, есть какой-то закономерно действующий механизм памяти, законы которого еще не вполне изучены. Запах горящего денатурированного спирта, его желто-голубое пламя, лизавшее дно парового котла, до сих пор почему-то не могут забыться. Котел нагревался очень медленно. Каждую минуту мы, Женька и я, прикладывали к нему ладони. Он все еще продолжал оставаться холодным, хотя уже не таким, каким был, когда в него только что налили воды из кухонного крана. Мы, как очарованные, ждали чуда превращения воды в пар. Казалось, конца не будет этому мучительному, медленному нагреванию. И все же оно неуклонно, хотя почти незаметно совершалось. Вот уже ладонь ощущает явно потеплевшую поверхность котла, однако до конечного эффекта еще очень и очень далеко. Котел нагревается, но еще не слышно внутри него никаких звуков. Вода молчит. Вот уже котел ощутимо жжет ладонь. Вот уже прикоснувшись пальцами к котлу, инстинктивно отдергиваешь руку. Вот уже котел источает жар, как хорошо нагретый утюг. Пробуешь повернуть маховое колесо, оно поворачивается, но потом останавливается. Пар еще недостаточно сильно давит на поршень. Прикусив нижнюю губу, прислушиваешься. Откуда-то из середины котла доносится тонкий комариный звук. Потом ухо улавливает сварливую музыку закипающей воды. Музыка эта переходит в клокотанье. Кипяток просачивается сквозь механизм предохранительного клапана и брызжет во все стороны мельчайшими пузырьками. И вдруг маховое колесо неожиданно сдвигается с мертвой точки, повинуясь слабому прикосновению моего пальца. Сдвинувшись с места, оно как бы само собой медленно совершает полный оборот. На миг останавливается, затем снова как бы теряет равновесие и начинает крутиться все шибче, шибче, шибче, повинуясь пришедшему в движение поршню. Чудо превращения воды в пар, а пара в движущую силу. Количество переходит в качество. Бешено крутящееся маховое колесо приковывает наши глаза к шипящей, облитой кипятком машине. И мы не можем оторваться от этого на вид такого простого, а на самом деле такого магического явления силы, как бы взявшейся ниоткуда. Но это было не все. Сила, сжатая в накаленном паровом котле, могла превратиться по нашему желанию также и в звук. Стоило только повернуть деревянную крашеную ручку совсем маленького игрушечного медного свисточка. Раздавался как бы свисток локомотива, такой же чистый, звонкий, зовущий куда-то в дорогу, в горные перевалы, в туннели, на мосты, перекинутые над бурными протоками тающего снега, но только уменьшенных в сотни, в тысячи раз до комнатных размеров. Маховое колесо можно было присоединить трансмиссией к жестяному бассейну, из середины которого начинал бить игрушечный фонтан. У одного знакомого гимназиста паровая машина крутила крошечное динамо, от тока которого зажигался электрический фонарик в молочно-белом колпачке на высоком столбике, точная копия вокзального фонаря. Потом у нас появился игрушечный паровозик, действующий паром. Он мчался по замкнутому кругу составных рельсов, фыркая и плюясь во все стороны кипятком, а пламя спиртовой лампочки нагревало котел и неслось по кругу, распространяя по комнате свой горячий, опьяняющий запах. Казалось, нам никогда не надоест любоваться действующей паровой машиной, вокзальным фонарем, бьющим фонтанчиком и бегущим паровозиком с тендером и вагонами. Никогда не надоест слушать звук парового свистка, напоминающий темные зимние рассветы и щемящий душу фабричный гудок за морозным окном. Как это ни странно, но все это нам очень скоро надоело. Как всегда надоедают игрушки. Ведь они лишь повторяли в миниатюре то, что уже давно существовало в мире, не как игрушки, а как большие полезные вещи. Они лишь разбудили наше сознание, которое впоследствии всегда отставало от времени, от моторов внутреннего сгорания, от дизелей. И это отставание было невыносимо, как фабричный гудок, еще невнятно говоривший нашему воображению о нашей совести, о нищете рабочих окраин, о забастовках, о стачках. Скоро паровая машина и паровозик вместе со звеньями своих разобранных рельсов очутился сначала на шкафу, а потом в чулане рядом с другими устаревшими игрушками, покрытыми пылью забвения.